Зверь Манал. Есть у нас в зоопарке Манал. Посетители подходят к его клетке и начинают искать, кто же такой Манал, что за зверь, не козел ли? Однако никаких зверей внутри не видно, ни козлов, ни каких-либо других. А зверь Манал сидит в углу, невидимый, и смотрит оттуда на людей, куст кустом. Только головой иногда крутит с хохолком черным и крыльями поводит серыми с желтыми пятнами, потому что он птица.